послании апостола Павла Колоссянам, в главе 4, 6 стихе, мы читаем таковые слова. «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Сегодня, по милости Божьей и с Его помощью, будем говорить о словах, которые, как Священное Писание говорит нам, должны быть всегда с благодатью. Почему только с благодатью? И что значит слова «с благодатью» и как они приобретаются, будет сказано в согласии с Писанием в последующей беседе. Следует заметить, что Господь Иисус Христос, во-первых, учит нас молчанию. Например, у пророка Исаии о молчании Христа сказано так: «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих». Исаии 53:7. Когда Авраам пал на лице свое и умолк, тогда Бог продолжил свой разговор с ним. Бытие 17. А в главах 15 и 16 видим, как Авраам говорил, а Бог молчал, 13 лет. Есть такие времена в нашей жизни, когда лучше всего помолчать, чем говорить. Например, Соломон назидает: «Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему, но разумный человек молчит». Притчи 11:12. Конечно, воля Божья зиждется не только в том, чтобы мы всегда молчали, иначе Бог не даровал бы человеку язык. Но Господь так соразмерил наше молчание и наш разговор, чтобы они совместно приносили благо. Почему в Священном Писании так много внимания уделено Богом человеческой речи? Почему она ограничена, согласно воле Божьей, словом «благодать»? Слово «без благодати» есть сила губительная. Дело в том, что человеческая речь – это сила. Апостол Иаков под воздействием Святого Духа говорит: «Язык – небольшой член, но много делает. Язык – огонь». Иакова 3:5-6. О том, что слова обладают огромной силой, замечено издревле, ибо Иов говорит так: «Доколе будете мучить душу мою и терзать меня речами». Иова 19:2. И вся беда в том, что эта сила не созидательная, если она без благодати, а губительная. Например, апостол Яков говорит о языке как о огне, воспаляющем круг жизни, оскверняющем человека, ибо сам язык воспаляем от гиены. Иакова 3:6. Он подобен преступной мафии, поселившейся в человеке и разрушающей внутреннее бытие этого человека. Слово – это огонь, который очень часто портит отношения с людьми абсолютно везде – в семье, на работе, в церкви, в государстве и между государствами. Язык способен, подобно огню, уничтожить здоровье, безопасность, счастье и душевный мир. Апостол Яков далее говорит нам о языке как о диком и неукротимом звере в 3 главе 7 стихе. Дикое животное можно укротить, но язык нет. Он преисполнен смертоносным ядом. Настолько сильное действие языка без благодати, что оно приводит человека к несовершенству, ибо Иаков говорит: «Все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Иакова 3:2. К сожалению, таковые не только сами становятся несовершенными в очах Божьих, но их язык влечет к несовершенству и тех, кто окружает их. В конце концов, Слово Божье, подчеркивая силу слова «без благодати», говорит так: «Язык укротить никто из людей не может». Иакова 3 глава 8 стих. Преобразовать нашу речь, воспаляемую от гиенны огненной, непосильная задача для человека, и для победы в этой борьбе нужна сверхъестественная сила, то есть Божья сила, и об этом еще будет сказано. Пути слова без благодати. Слово без Божьей благодати идет путем лжи. Фальшь вкрадывается во все человеческие отношения и разлагает их. В торговле говорят: «Не обманешь, не продашь». Люди мира сего очень часто придерживаются такого принципа. Лгать не всегда плохо, а говорить правду не всегда хорошо. В тяжелые времена трудно говорить правду, поэтому современная культура признала этичным ложь и умение лгать как достоинство. Но мы не должны забывать, что эта сила, то есть ложь, связана с роковыми последствиями. О лживом языке, наряду с другими пороками, много сказано в Священном Писании. Например, в книге Притчи 6.17 сказано: «Глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную». Среди 10 заповедей Божьих есть заповедь, запрещающая ложь. Исход 20.16. А о участи лжецов в книге Откровения Иоанна Богослова сказано: «Всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серою». Откровение 21.8. Будем помнить и о том, что слово без благодати Божьей идет также путем хитрости. В большом почете среди людей мира сего и хитрость, как путь к продвижению в торговле, науке, политике, прессе. Одним из ярких примеров хитрости и ее силы мы находим в книге Бытия 3.1.6. Именно хитростью дьявол вовлек в грех Адама и Еву и навлек проклятие греха на все Божье создание. Римлянам 5 глава 12 стих. Дьявол хитрым постановлением вопроса, заданного Еве, заставил ее усомниться в Боге. О опасности хитрых слов или слов обольщения предупреждает апостол Павел верующих Коринфа: «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». 2 Коринфянам 11 глава. Поразительно, как хитрое искусство обольстительных слов уводит многих от духовного совершенства и приводит их к духовному младенчеству. Читаем об этом в Священном Писании. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Послание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, 14 стих. За недостатком времени невозможно охватить все пути слова без благодати. В конце этой беседы все же обратим наше внимание еще на один весьма распространенный путь слова без благодати, а именно сварливость. Пожилая супружеская чета ехала в фургоне, запряженном парой лошадей. Лошади бежали дружно, колокольчик между ними ровно и чисто позванивал. Жена говорит мужу: «Смотри, как ровно бегут лошади, даже язычок колокольчика качается в такт». Муж отвечает: «Эх, мы бы тоже так могли бы, будь у нас один язычок на двоих». Сварливость приводит к раздорам, обидам и отчуждению. Об этом нам апостол Иаков говорит следующее. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину, ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое». Иакова 3 глава, 14 стих и 16. К этому худому, с чем связана сварливость, относится и ненависть, притчи 10-12, и вспыльчивость, притчи 15 глава, 18 стих. К этому перечню можно добавить и заносчивость. В книге притч сказано следующее. «Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста». Притчи 30:22. Итак, выслушав хотя бы несколько путей человеческой речи без благодати, можем ли мы своими силами избавиться от этих сильнодействующих пороков? Конечно, нет. Здесь нужна Божья сила, и об этом мы будем говорить в следующей беседе.